Глава третья. Диана. Никогда не думала, что работа секретаря настолько напряженная. Или дело в моей напряженности. Не ожидала, что меня вот так сразу окунут в работу. Выплывай, как хочешь. И я стараюсь выплывать. Постоянно списываюсь с Мариной. Юсупову поступает много звонков. Всех отшиваю, как он просил. Но записываю на всякий случай. На переговоры в зале всего три человека, а я чувствую себя официанткой на банкете. Кто-то хочет кофе, кто-то чай, кто-то воды. Бегаю на каблуках туда-сюда, пытаясь угодить и при этом улыбаясь, как дура. Мужчина лет 50 что-то вещает, демонстрируя таблицы на мониторе. А Юсупов вообще его не слушает. Он листает бумаги, внимательно изучая. «Диана!» — останавливает меня в дверях, перебивая речь мужчины. Тот замолкает, прокашливается и терпеливо ждет. Оборачиваюсь. «Принесите договоры по медиахолдингу. Марина должна была их вчера распечатать», — велит он мне. Киваю, ухожу. Еще бы я знала, где эти договоры, было бы вообще замечательно. Перерываю все, что можно. Приходится пробегаться взглядом по каждой бумажке, чтобы понять, то ли это, что нужно. Ну нет их нигде. Хватаю телефон, нервно набираю Марину. Гудки, гудки, гудки. Замечательно. Она не отвечает. Зажимаю телефон плечом, продолжая открывать папки. Сбрасываю звонок, набираю заново. Минут через 10 ко мне выходит сам Юсупов. Молча идет на меня с нечитаемым взглядом, отступая, позволяя ему пройти к встроенному шкафу. Он открывает его и достает нужную папку. А я так и застываю с телефоном возле уха. «Простите, Марины нет, я не знала», — пытаюсь оправдаться. Он окидывает меня высокомерным взглядом и указывает глазами на переговорную. «За мной». Бегу за ним, откидывая телефон. Мужчина вручает мне папку. А я смотрю вопросительно, не понимая, что с ней делать. «Раздай договоры». Устало выдыхает, словно я его достала. Киваю. Понимаю, что никто не обязан делать мне поблажек, но, черт, я работаю всего 3 часа! Слава богу, дальше от меня ничего не требуется. Переговоры заканчиваются. Юсупов уходит в свой кабинет, а я убираю переговорную. Договоры подписаны. Собираю их в отдельную папку, делая пометку. Я умею все организовывать, но... Мне приходится разгребать чужие дела. Юсупов уходит на обед, и я тоже спешу пообедать в его отсутствие. Ноги уже ноют от каблуков, скидывая туфли под столом в кофейне напротив компании. «Да ты что? Вот сучка!» — возмущается Анька по поводу болезни Марины. «И как ты там? Юсупов летует!» «Ну, нервно усмехаюсь, как сказать? Он сдержанный и холодный. Принимаю от официанта свой заказ». «А как он в целом?» — хитро улыбается Аня. «В каком смысле?» «Ну, как мужик!» «Я должна была его оценить как мужчину?» — выгибаю брови. «Ой, вот не надо мне тут! Все женщины оценивают мужчин, особенно начальников». «Ну ладно, он хорош», — производит впечатление. «И это его холодное высокомерие тоже». Не могу подобрать слова. «Возбуждает?» — договаривает за меня Аня. «Меня сейчас возбуждают работа и процесс ее организации». Закатываю глаза. На столе вибрирует телефон. Опускаю взгляд на экран. Номер незнаком. Не отвечаю. Я в общем не отвечаю на неизвестные номера. Спам достал. Телефон быстро замолкает, и я продолжаю обед. Возвращаюсь довольно быстро, стараясь не задерживаться. Юсупова еще нет, и неизвестно, будет ли он сегодня. Открываю шкафы, изучая все папки, пытаясь их систематизировать под себя. Нужно как-то подстроиться под обстоятельства. «Добрый день!» Поднимаю глаза, смотря на вошедшего мужчину лет 35. Высокий, немного худощавый, острые скулы, но ему идет. Похож на какого-то голливудского актера. Улыбается, рассматривая меня. «Добрый!» Сдержанно киваю. «А где Марина?» Подходит к стойке, облокачиваясь на нее. «Я за нее», — улыбаюсь. «Все-таки уволилась». ухмыляется. «Я Александр, главный геолог-нефтяник». Поднимаю брови. «Да никакой романтики, только звучит впечатляюще», усмехается мужчина. «Вроде и должность высокая, престижная, но никакого высокомерия и равнодушия в нем нет. Люблю людей, с которыми просто. Не то что с Юсуповым. Ну почему же? Мне кажется, это интересно». «Так и вы не сказали мне свое имя», — тянет мне руку через стойку. «Я помню наказы Марины про флирты камеры, но грубить и отмораживаться тоже не могу». «Диана». Мужчина мягко пожимает мою руку, но не отпускает ее, переворачивает кистью вверх. «Очень приятно, Диана. Будем часто видеться. Я хоть и главный, но мальчик на побегушках. Рустам Эдуардович предпочитает лицезреть мою физиономию каждый день». Снова усмехается, а я мягко вырываю свою ладонь. «Он у себя?» «Нет». «Ну, тогда передайте ему это». Опускает на стойку папку. «Настойчиво попросите его рассмотреть это сегодня и дать ответ». «Хорошо», — киваю, снова утыкаясь в свой монитор. «Можно отвлеку вас еще одним вопросом, Дианочка?» Снова привлекает мое внимание. Поднимаю глаза. «Какой шоколад вы любите?» Лучезарно улыбается голливудской улыбкой. «Началось. Это уже точно флирт. Сейчас мы с ним тут договоримся до моего увольнения. Я не ем шоколад». «Отчего же?» «Аллергия», — придумывая на ходу. «Печально, Дианочка. А что тогда вас радует?» «Ее радует, когда не отвлекают от работы», — раздается голос Юсупова. Поднимаю глаза. Рустам Эдуардович заглядывает мне в глаза и давит черным взглядом. Сглатываю, словно совершила что-то неправильное. Взгляд Юсупова обладает темной энергетикой. Да вроде ничего не совершила, но один его взгляд уже заставляет чувствовать себя виновной во всех грехах. «Так не просто же так интересуюсь», — снова усмехается Александр. «Это взятки вашей секретарши для ускорения решения моих вопросов». «Зайди, и ускорим твой вопрос без протекции моего секретаря». Впервые вижу, как улыбается Юсупов. Но вот только его улыбка больше циничная. Он снова кидает на меня холодный взгляд. «Чай мне», — командует и уходит в кабинет. «Простите, Дианочка», — грустно улыбается мужчина, забирает у меня свою папку и заходит в кабинет. А я только сейчас понимаю, что почти не дышала. Боже, какой долгий рабочий день! Надеюсь, привыкну и сработаюсь здесь. Ухожу делать чай. Это еще одно испытание. Стараюсь сделать все правильно, чтобы его величество не гневалось и не морщилось. Что же его на обеде-то чаем мне напоили? Ставлю чашку на поднос, добавляю орехи и сухофрукты. Иду к Юсупову. Александра уже нет. Рустам Эдуардович стоит возле панорамного окна, с кем-то разговаривая по телефону. Ставлю чашки на стол, обращая внимание на необычные запонки на его столе. Белое золото, черный камень. Поворачиваюсь, чтобы уйти, но Юсупов резко разворачивается. «Останься», — скидывает звонок. Останавливаюсь, опуская руку с подносом вниз. «Диана, если ты не справляешься с обязанностями, то можешь быть свободна». Вдруг холодно выдает он, садясь за стол. «Так быстро меня еще не увольняли. Меня вообще не увольняли. Я всегда уходила сама. Я справляюсь. Опыт есть. Но нужно подстроиться под специфику работы. Это должно было произойти во время стажировки с Мариной, но, к сожалению, она заболела. Четко выдаю я. А внутри киплю. Меня, черт побери, задевают его намеки, что я не гожусь в секретари его величества. «Час назад тебя не было на рабочем месте», — отчитывает он меня. «Я была на обеде», — стараюсь говорить сдержанно и засунуть свой характер подальше. «Твой обед с часу до двух. В это время у вас были переговоры. Я ушла, когда ушли вы. Меня не было буквально полчаса». «Хорошо, принимается». Отчего-то усмехается, отпивая чай. Его величество забавляется. «Я нашел возможность во время делового обеда выяснить твой личный номер телефона. Звонил тебе, чтобы уточнить свободное время по моему расписанию. А ты отчего-то не нашла минуты мне ответить. Опять цинично усмехается. Черт, незнакомый номер. Прикрываю на секунду глаза. Простите, я не знала ваш номер. А сама думаю, к лучшему, что не ответила. Расписание дел наизусть я не знаю. Придется перенести его в личный дневник. Отвечать на вопросы руководства в любое время входит в мои обязанности. Напоминаю себе. Хорошо, Диана. Я дам тебе еще шанс на адаптацию. Снисходительно отвечает мне Юсупов. Но флирта и личных разговоров не потерплю. Да какой флирт? Хочется закатить глаза, но я сдерживаюсь. Рустам Эдуардович скользит по мне взглядом и останавливается на моих ногах. Сжимаю губы. У него такой пронзительный взгляд, что, кажется, я его чувствую. Я не флиртовала. Это была вежливость. Ничего лишнего на работе я себе не позволяю. И не позволяй. Разрешаю грубо отшивать, невзирая на должности. Вот спасибо. Так даже легче. А за это спасибо. Улыбаюсь уголками губ. «Скажи мне, Диана!» Расслабленно откидывается на спинку кресла, снова скользя глазами вверх по моему телу. «Секретарь — предел твоих мечтаний?» От неожиданности распахиваю глаза. «Это шанс!» «Нет. По образованию я экономист. Я хотела в отдел прогнозов, но мест не было. Надо с чего-то начинать». «Как интересно!» Заглядывает мне в глаза. Тяжело выдержать его черный взгляд, особенно, когда там появляются новые нотки. Амбициозно? Все мы амбициозные. Мне просто хочется реализоваться, найти себя. Хорошо, удовлетворенно кивает. Это своего рода собеседование, и, кажется, я его прошла. Радуюсь, как дура, пытаясь сдержать улыбку. Это определенно шанс. Иди. «Вникай в дело», — отсылает меня. И я впервые за этот день немного расслабилась. У меня все получится.